Глава 4, часть 3. Журнал свидетельствует, Сталин работал на износ и всех заставлял работать. Несмотря на загруженность, умел товарищ Сталин выкраивать время и для наркома обороны, и для начальника генерального штаба, для их заместителей, для старших авиационных, танковых, артиллерийских, флотских начальников. Вот для примера. Июнь 40-го года. В этом месяце нарком обороны маршал Советского Союза Тимошенко провел в кабинете Сталина в общей сложности 22 часа 35 минут. Начальник генерального штаба маршал Советского Союза Шапошников 17 часов 20 минут. Часто в кабинете Сталина вместе с начальником генерального штаба находились его заместители – генерал-лейтенанты Ватутин и Смородинов. Смородинов – начальник мобилизационного управления генерального штаба, Ватутин – оперативного. Смородинов планировал и направлял мобилизацию природных, людских, интеллектуальных, производственных, транспортных и прочих ресурсов страны на нужды грядущей войны. А Ватутин планировал использование уже отмобилизованных масс в войне. Все, кто бывал в кабинете Сталина, единогласно утверждают, там зря языком не болтали. В кабинет Сталина приглашали только того, чье присутствие было действительно необходимо в данный момент. Сам Сталин практически все время молчал. Своего мнения не навязывал. Он давал слово каждому и внимательно слушал. Более того, Сталин просил каждого высказаться, не проявляя до поры своей точки зрения. В этом и заключалась его сила руководителя. Сталин требовал докладов кратких, ясных, правдивых, четких, по существу. Уж за 17 часов, тем более за 22, нарком обороны и начальник генерального штаба в общих чертах стратегическую обстановку могли обрисовать. И не надо забывать, что речь идет только о зафиксированных встречах в кабинете Сталина. Но эти встречи происходили и в других местах, на Старой площади, в наркомате обороны, в генеральном штабе, на кремлевской квартире и на дачах Сталина. Особо следует помнить о сталинских дачах. Именно там обсуждались самые важные вопросы. Именно там принимались основные решения. Начальник генерального штаба маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников был частым гостем на даче Сталина. Вспомним, он был единственным человеком, кого Сталин называл по имени и отчеству. Этой чести не удостоились ни Берия, ни Жуков, ни Ежов, ни Василевский, ни Тимошенко, ни Жданов, ни Маленков, никто другой. Сталин уважал Бориса Михайловича и ценил его мнение. У Шапошникова было достаточно времени, чтобы подробно доложить Сталину о состоянии дел. Но ведь и это не все. Основные контакты по телефону. Если в данный день журнал не фиксирует присутствие наркома обороны, начальника генерального штаба и их заместителей в кабинете Сталина, из этого вовсе не следует, что в тот день не было между ними контактов. Просто они говорили по телефону.